Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здорово. Косенко Александра Васильевича, могу я услышать? А ты кто? Я? Не тупи, давай представляйся. Что говоришь ты? Ты что, глухая, что ли? Да, немножко. Ну, понятно. Глухая, поменяй ушко тогда, я не знаю, там чтобы тебе лучше слышать. Что сделать? Ушко смени, говорю, если ты глухая. Кто ты такая вообще? А, представлюсь. Звонок вам поступает из агентства по возврату долгов АО «Секвойя Кредит Консолидейшн». Меня зовут Бородина Евгения Александровна. Так, секундочку. Еще раз. Как кредит не услышал? Связь плохая. «Секвойя Кредит Консолидейшн». Так, еще раз только кредит услышал. «Секвойя Кредит Консолидейшн». Отлично, выучила, умничка. Дальше, что ты хочешь от меня? Да. Я хочу поговорить с Александром Васильевичем. Ну, давай поговорим. Это вы, Александр Васильевич? А ты кто? Я представилась уже. Ну, я не верю, что это ты. Может быть, ты мне левое имя сказала. Я скажу, что я сейчас Владимир Путин. Ты не верите. Ладно, хорошо. Простите. Детка, зови меня хозяин. Хорошо. Что ты от меня хочешь? Александр Васильевич Косенко, кем вам приходится? А кем тебе приходится, Иван Федорович Крузенштейн? Ну не тупи. Такого не знаю. Не знаешь? Черт побери, что ж такое-то? Ты такая необразованная. Даже не знаешь. Человек и пароход. Вот видишь, говоришь не знаю, а сама знаешь. Ну, я лично-то его не знаю. Ну, лично, это другой вопрос. Я же тебя спросил, кем он тебе приходится, знаешь или нет. Ты мне ответила. Я говорю, ни с кем. Сначала такая замешкалась, а потом раз такая вспомнила, память заработала. Отлично. Замечательно. Да. Ну, я тебя слушаю внимательно, излагай. За кем приходите, Александр Васильевич Косенко? Я тебе уже задал такой же вопрос. Нет, вы другой мне задали вопрос. Хорошо. Ладно, поймала меня на слове. Другой тебе задал вопрос. Им прихожусь. Дальше что? Это вы, Александр Васильевич Косенко? Это ты мне звонишь? Или хорошо, я тебе звоню? Хорошо, назовите паспорт имени вашего, Александра Васильевича. Ага, сейчас я тебе еще паспортные данные назову. Ну, ты, может, мошенница какая, кредит на меня там берешь. Вас много таких, полная страна, звонят. Нет, мне и кредиты. Нет, мне ваши паспортные данные не нужны, потому что они у меня уже есть. Ну, так тем более, тогда что же ты хочешь, чтобы я тебе что-то называл? Назови свою дату рождения, пожалуйста. 24 августа 87-го. Ну, молоденькая какая, замужем? Это не имеет отношения к делу. Ну, я бы на тебя женился, если бы ты была не замужем, красивая и умная, и больше умеешь говорить. Пойдусь как-нибудь. Анна, все ясно с вами, разговор закончен. Ну, давай, пока. Удачи. Да. Алло. Здравствуйте, Александр Васильевич? Да. Это вы? Это кто? Алло. Косенко Александр Васильевич, могу услышать? Вы кто? Агентство по возврату долгов по оси «Секвойя Кредит Консолидейшн». Меня зовут Юлия Александровна. Как консолидейшн еще раз? АО «Секвойя Кредит Консолидейшн». Связь плохая, извините, еще раз повторите, пожалуйста. АО «Секвойя Кредит Консолидейшн». Понял, консолидейшн. Вас как зовут? Юлия Александровна. Ага, фамилия ваша? Сидорова. Ага, Сидорова, опять ты мне звонишь. Кем вам приходится, Александр Васильевич? Ненавижу тебя, Сидорова. Ты мне не нравишься. И голос у тебя неприятный. Ну, это ваши проблемы. Это твои проблемы, не звони мне больше. Да что вы говорите, буду вам звонить. Ну, хорошо, звони мне, Сидорова, окей? Может, кем фамилию, когда сменишь, будет интересней. Кем вам приходится, Александр Васильевич? А кем тебе приходится, Иван Федорович? Косенко Александр Васильевич оставил ваш номер в качестве контактного. С кем он вам приходит? Сидорова, что ты мне звонишь? Ты что, влюбилась в меня, что ли? Что? Сидорова, ты еще глухая? Хамить, может быть, вы перестанете или нет? А ты перестанешь мне звонить или будешь звонить с более конструктивным диалогом? Что? Ну, а Сидорова, ты реально глухая? Что? Кем вам приходится Александр Васильевич? А кем тебе приходится Иван Сергеевич? Ну-ка, расскажи мне, Сидорова. Кем мне приходится? Так а что ты мне звонишь, если он тебе никем не приходится? Александр Васильевич оставил ваш номер в качестве контактного. Сидорова, что ты хочешь? Говори конкретнее. Ваш номер был оставлен в качестве дополнительного контактного. Сидорова, что ты хочешь? Так, настраивайтесь на диалог, если не хотите отвечать на вопрос. Всего доброго. Давай, пока. Алло, здравствуйте. Привет, Сидорова. А что? Могу Александра Васильевича Косенкова слышать? Сидорова, я тебя внимательно слушаю. Вы Косенков Александр Васильевич, а правильно? Ты Сидорова, правильно? Нет. А кто ты? Я Лазарева. Лазарева? Ну, давай ты сегодня, давай ты сегодня будешь Лазаревой, хорошо. Будем играть в ролевые игры. Будешь, а мой... кто? Будешь моим Лазаревой. Ну, рассказывай, Лазарева, что хочешь. Ну, вы кто? Представьтесь. Я мужчина, твой мужчина сегодня. Хочешь, называй меня хозяин. Может быть, поговорим уже как бы о цели моего звонка? Ну, давай поговорим. Давай поговорим о цели твоего звонка, так, хорошо. Контактный в своем кредитном договоре. Лазарева. Вот. Ты что, а вы почему игнорируете переговоры? Вы есть Александр Васильевич? Лазарева, ты мне еще ни на один вопрос не ответила, а уже что-то от меня ждешь. Я не такой. Я люблю, когда все обоюдно. Вы кто? Как зовут вас? Скажите мне, пожалуйста. Лазарева, ответь мне на вопрос, какую позу секса ты больше всего любишь? Ну, ожидайте звонка следующего специалиста, но он перезвонит. Ну, давай, Лазарева, пока. Алло. Алло, здравствуйте, Александр Васильевич, могу услышать? Ты кто такая? Алло. Я могу услышать Александра Васильевича? А я могу услышать, кто мне звонит. Виктория Сергеевна, Замдопорченко, его кредитору. Как еще раз? Могу его услышать? Виктория Сергеевна меня зовут. Ну, Виктория Сергеевна, откуда ты взялась, что ты мне звонишь? Я с вами на ты не переходила, трубку вам передайте. Иди нахуй, Виктория Сергеевна. Не нужно так разговаривать. Вы взрослый человек. Всегда же трубка Александра Васильевича. Иди нахуй, Виктория Сергеевна. Ну, если у вас такая ситуация, вы, конечно, можете выражаться. Но Александр Васильевич, наверное, так... Ну, я не слышу, что ты там крякаешь. Крякай громче. Все, иди нахуй, Виктория Сергеевна, со своими 8800. Пока.